Глава 8. Праздник удался, вопреки представлениям Влада о подобных празднованиях. Даже удивительно, сколько народу было радо его видеть. Конечно, не все пришли именно из-за Влада. С развлечениями на острове было не очень. Никому не хотелось упускать возможность повеселиться. Поэтому даже те, кто потеряшку лично не знал, с удовольствием поучаствовали в веселье. Даже незнакомые люди и нелюди считали своим долгом найти виновника торжества и поздравить с возвращением. Веселились на открытом воздухе, как раз чтобы мероприятие не выглядело закрытой вечеринкой, так что места хватало. Встречающие расстарались, было полно еды, выпивка. Не обошлось и без культурной программы, на чем только не играли и что только не пели. Даже парочка из гномьих фрау сыграла на каком-то странном инструменте, немного похожем на ксилофон. Набор металлических пластинок разной длины, которые полагалось дергать пальцами. Звучало необычно и интересно, особенно в сочетании с глубоким контральто певицы. «Чувствую себя какой-то престарелой, заслуженной звездой, которую все чествуют», – поделился Лопатин с дядей Сашей. «Причем даже не обязательно живой». «Ой, не нуди, Владик, народу нужно иногда веселиться, не годовщину провала же нам праздновать». «А что, уже год прошел?» – ужаснулся Влад. «Спокуха, меньше», – хмыкнул сосед. «Правда, не сильно. Что, счет времени потерял?» «Потеряешь тут». «Это, кстати, проблема. Нам бы надо какие-нибудь регулярные праздники организовать, а то народ пашет без выходных, и даже не потому, что такой оврал. Просто развлекаться негде. Алкашку начинают гнать. Ты не подумай, я не из тех, кто сам бросил и теперь всем с пеной у рта доказываю, как это вредно и как хорошо быть чистым. Просто сам должен понимать». «Сам об этом думал. Одними книжками не спасешься. Да и они у нас не бесконечные. Надо что-то дополнительное. Кино, что ли, у местных закупить. Ты, кстати, не знаешь, как у них тут с кино? И про игрушки компьютерные я даже не поинтересовался». Говорил и сам удивлялся. Когда жил на Земле, казалось, что игры так прочно вошли в жизнь. Да и без смартфона существования не представлял. А тут не так уж много времени прошло, а забыл напрочь. И даже в те месяцы, когда они были в Империи, не поинтересовался, как тут с игровой промышленностью. И звонилкой до сих пор пользуется самой простой, корабельной. Несмотря на наличие довольно приличных устройств. По своим функциям, приближающихся к земным аналогам. Возможно, с отставанием лет на 15-20, но все равно прежний Влад ни за что бы не упустил возможность обзавестись таким гаджетом. «Вот и поинтересуемся, когда в столицу отправимся», – покивал дядя Саша. «А то еще свои бы земные фильмы как-то восстановить, местным показать. Даже интересно, как они отреагируют, если им того же «Властелина колец» показать». «Ой, лучше не надо», – хмыкнул Влад, – «еще за пропаганду сочтут». Но вообще мысль хорошая, да. Долго пообщаться с соседом не получилось, потому что нужно было уделить время всем остальным знакомым. Борг, например, только-только вернулся. Орк так погрузился в добычу гелиотропа, что практически не вылазил из бездны. И даже ухитрился прохлопать возвращение пропавшего друга. Зато сейчас, попав с работы прямо на праздник, не мог сдержать восторга. Влад думал, орк ему ребра раздавит. «А меня не взяли, прикинь! Вызволять тебя из остроухого плена. Говорят, ты у нас главный по добыче, вот и добывай. Потому как гелиотроп нужен всем, много и всегда. И передоверить это некому. Этот Андрей ваш, жуткий тип, тиран». «Он заботится о конспирации», — вздохнул Влад. «Прикинь, если все-таки утечет на сторону. Нет, я не обольщаюсь, все равно утечет, рано или поздно. Но хотелось бы подольше конспирацию сохранять. Вот и приходится тебе в одиночку работать. Чтобы тайно больше никому не доверять. Хотя это не дело, конечно. Ты бы что ли подыскал кого-нибудь понадежнее, а?» «Андрей говорит не спешить. Дескать, сейчас пока и меня одного хватает. Я с ним поговорю». Влад резонно безопасника понимал. Но и садиться на шею одному несчастному Борку не хотелось. Праздновать начали с самого утра. Этакий всеобщий выходной получился. И уже к полудню Лопатин устал от разговоров. Каждому было интересно, как у него дела. Да и сам он с восторгом слушал о том, как много жителей острова успели сделать. На вчерашнем совещании всего охватить не получилось бы в любом случае. Так что сейчас ребята рассказали много нового. Ну и проблемами делились. «Девиц нам надо, да побольше, побольше. Гномки — это хорошо», — проникновенно, глядя в глаза, утверждал Андрей. «Только ты, Влад, привез в основном мужних жен. Никуда не годится. Так что будешь в империи, провентилируй этот вопрос. Он прямо назрел. Стоит ребром, не проигнорируешь. У нас соотношение полов на острове 1:3. Даже с учетом гоблинш и гномов. Девиц, конечно, прибавилось, но все равно мало. Как бы ни хорошее ни началось». «Да ты что?» – поразился Лопатин. «Думаешь, могут того?» «Ты о чем подумал?» – опешил Андрей. «Хотя, знаешь, лучше решить этот вопрос и как можно быстрее. Я-то про то, что мужики агрессивными становятся. Того гляди, ссоры начнутся, еще какая хрень. Короче, бабы нужны срочно. Или давай наш остров куда перетащим поближе к более подходящему материку. А то тролли и гремлины, понимаешь, несколько не тот контингент. Хотя некоторые уже и на троллих с интересом поглядывают». Влад вспомнил, как выглядит дама-тролль, и содрогнулся. «Что-нибудь придумаем», – пообещал он безопаснику, хотя понятия не имел, что тут можно придумать. «Разве что зайти по дороге к гоблинам, да бросить клич среди местных девиц». «А что, может сработать?» «Кто о чем, а Влад о женщинах», – раздался за спиной сердитый голос Касси. «И вообще, почему ты опять о делах говоришь? Посмотри, там танцуют. Я тоже хочу. Пригласи меня». Безапелляционно потребовала Демонесса. И Лопатин не нашел в себе силы отказать. «Между прочим, Влад, ты заметил, что у тебя очень маленький дом?» – спросила Касси, когда они наплясались. «Вчера едва удалось всем разместиться». «Да, господин Влад, госпожа Касси очень правильно заметила. Нам тоже кажется, что вам нужно жилище побольше». «Это феечки появились, как всегда неожиданно». «Да я...» Претензия была настолько неожиданной, что Лопатин растерялся, не зная, что сказать. «Как ты смотришь на то, чтобы занять тот кирпичный трехэтажный дом в конце улицы, из красного кирпича, пока его никто другой не занял?» – предложила Касси. «И я хочу себе там отдельную комнату. Я все равно слишком часто ночую у тебя, и мне не нравится спать на диване». Да, в принципе, он хотел сначала отказаться, но зачем ему большой дом? Его же и убирать сложнее, и отапливать. Хорошо, что сразу не ляпнул, а то феечки бы обиделись. Можно, в принципе. Блин, только переезд – это не ко времени. Я уже всякими вещами оброс, и книги бросать не хочется. В общем, разберемся с делами, и тогда уж. «Тогда я скажу Александру, что дом теперь занят», – перебила Касси. «А мы и сами можем все перевести. Нам госпожа Эсфира поможет. Она уже посмотрела, ей нравится подвальная комната. Раньше это была гардеробная, но у госпожи Эсфиры нет столько вещей, так что она там хорошо разместится», – добавила Зефира. «Охренеть», – удивился Лопатин, – «без меня меня женили. Впрочем, действительно тесновато». «Вот сегодня и посмотрим после праздника», – строго посмотрела на него Касси. «А то ты опять забудешь, займешься чем-нибудь важным, а когда вспомнишь, дом уже будет занят. Придется строить новый, потому что других похожих в поселке нет. Хотя, может быть, и стоит. Недостатка в строителях у нас нет. Уж построить дом для одного из правителей острова». «Нет-нет, не надо», – поспешно перебил Влад. «Давайте все же постараемся обойтись тем, что есть. В конце концов, строить жилье, когда у нас столько пустого, было бы как-то странно. Нерационально». Мимо пронеслась Шмяка, что-то ожесточенно доказывая Тришке. Они только что прекратили танцевать. И теперь неугомонная гоблинша, размахивая руками, о чем-то с жаром вещала. «Вот кстати», – понизил голос Лопатин, – «а что там со Жданом? А то его и не видно что-то». «Он пока на Тралтехе», – объяснила Касси. «Ему уже сообщили, что ты вернулся, но он не смог прибыть, слишком сильно его загрузили родственники». «А как у них со Шмякой?» – спросил Влад. «Скучают, и Шмяка скучает, и Ждан. Вон, видишь?» Шмяка как раз что-то показывала Тришке жестом рыбака. Влад чуть не поперхнулся пивом. До него наконец дошло, что она описывает приятелю. «Я не буду уточнять, правильно ли я понял, просто не хочу это знать. Но если правильно, ну тогда совет да любовь им». В общем, праздник удался. А вечером, когда все уже немного устали веселиться, Касси все же утянула его смотреть дом. Сопротивляться было невозможно. Она шла рядом, безумно красивая, в легком платье, которое она надела по случаю праздника. Если бы не феечки, которые тоже решили оценить будущее жилище, Влад бы решил, что у них свидание. Впрочем, ему и так было здорово. Демонесса прижималась к его руке, о чем-то весело рассказывала. спрашивала какую-то ерунду, и Лопатин просто млел от восторга. Пожалуй, это можно было бы назвать идиллией, если бы ее не испортила Лилиана. «Вот вы где! Я вас целый день ищу! Куда вы запропастились?» Влад почувствовал, что у неудержимо морщится от этого стервозного тона, как от лимона. «И куда делись мои слуги? Этот город и так почти пустой, сегодня будто бы совсем вымер. Если бы на слугах были ожерелья, я бы могла хотя бы показать им, что нужно срочно вернуться. У вас совершенно отсутствует контроль над персоналом. Я понимаю, эльфийское серебро дорого, но для такого можно было и потратиться». Влад почувствовал, как напряглась рука Касси у него на локте, и сам тоже чуть не выругался. Про Лилиану он просто забыл, с глаз долой из сердца вон. И, видимо, не он один, потому что на праздник девицу никто не пригласил. «Что ты хотела?» – спросил парень. «Я хотела, чтоб меня не оставляли одну в беспомощном состоянии. Мне даже обед сегодня никто не подал. Воду для омовения. Это невыносимо. Так-то ты оказываешь гостеприимство. Когда ты гостил у нас, никто не заставлял тебя голодать, зарастать грязью и мучиться от скуки. И мне не нравится, как ты ко мне обращаешься. Госпожа Кассиодора, вам я тоже хочу выразить недовольство». Упрек показался Лопатину справедливым. Отчасти. Действительно, что-что, а голодать у эльфов ему не приходилось. Да и скучать тоже. «Блин, я про нее забыл совершенно», – прошептал Влад на ухо Касси. «Где ее хоть разместили?» «Вот», – гневно сверкнула глазами эльфийка. У нее был отличный слух. «Он даже посмел забыть о моем существовании. Это совершенно неприемлемо. И мне не нравится то жилище, где меня разместили. Когда я подходила, услышала, что вы собираетесь осматривать новый дом. Я пойду с вами и надеюсь, что меня там, наконец, покормят». Настроение было окончательно испорчено. Влад хотел как-то отделаться от девицы, но Демонесса глянула на него осуждающе, так что пришлось тащить ее с собой. Так что сам по себе дом Владу понравился. Выводил из себя тот факт, что Лилиана, кривя губы и показывая, какое одолжение делает, выбрала себе одну из комнат. Самую большую и в ультимативном порядке потребовала перенести туда ее вещи. В результате Лопатин так и отправился ночевать в свой старый дом. Переезд решил все-таки отложить на потом. А утром снова пришлось любоваться спящей демонессой, которая тоже от чего-то к себе возвращаться не захотела. Отдых оказался даже слишком коротким. Никто его не торопил, но Влад и сам понимал, что с поставками продовольствия для гномов. Впрочем, все оказалось настолько проще, чем он себе представлял. Нет, поначалу парень приготовился преодолевать трудности. Всерьез собирался лететь на Тралтех, договариваться с теми, кто поставляет продовольствие. Однако Касси, услышав его план, только у виска покрутила, и дядя Саша с ней согласился. «На кой черт тебе самому куда-то лететь, если у нас уже все контакты налажены?» – возмутился сосед. «Просто потому, что тебе на месте не сидится. Так ты скажи, я тебе найду работу здесь, на острове. У нас есть мужик, который занимается едой, вот ему и давай задачу. Леха там уже свой, как рыба в воде. У него-то всяко легче получится договориться». Леха – это один из провалившихся, который действительно занимался поставками продовольствия. Более того, он, как оказалось, уже знал, чем ему предстоит заняться. «Так все уже готово», – пожал плечами мужчина. Влад его помнил. Это был бывший менеджер по продажам из какого-то сетевого магазина. После провала он было присоединился к религиозным фанатикам, но быстро в них разочаровался. Еще до того, как группа религиозных перешла на сторону светлорожденных. После этого он чем только не занимался, но в конце концов нашел себя именно на ниве поставок продовольствия. И, кажется, чувствовал себя на этом поприще довольно уверенно. «Я уже провентилировал вопрос по связи. Завтра собираюсь лететь заключать договор. Пока 10 тонн, пополам мяса и овощи. С зерном пока сложно. Да я так понимаю, вам в виде зерна хлебушек и не нужен. Там же того, партизаны. Где им зерно молоть и выпекать? Так что пока так. Если получится все благополучно отправить, то и продолжим. Только вы ж еще и насчет оружия хотели, а это дело не ко мне. И учитывайте, что у нас только один корабль под такие цели переоборудован. Так что рассчитывайте на 20 тонн максимум. У него грузоподъемность не слишком большая, зато шустрый». С оружием было чуть сложнее. Все запасы не отдашь, их пока самим мало. Впрочем, гномы уже осваивают станки. Через несколько дней можно будет здорово нарастить производство. И патронов тоже. Благо, Борн работает не покладая рук. И гелиотропа пока достаточно. А вот металла для растущего производства скоро может начать не хватать. Но и здесь вопрос решаемый. Максим Иванович, который этим занимается, уже ищет возможности увеличить поставки. «Я в шоке», – честно признался Влад. «Всего неделя, и будущий презент для повстанцев был почти готов. От меня, получается, вообще ничего не требуется. Без меня вы прекрасно справились. Я только и делал, что контролировал и осуществлял общее руководство, как Андрей любит говорить. Как так-то?» «От тебя требуется решать проблемы, которые в твоей компетенции», – объяснила Касси. «А пытаться все и везде делать самому – это неправильно. Я думала, ты это сам понимаешь». «Я понимаю», – кивнул Лопатин. «Но еще я помню, как всех приходилось уговаривать вначале». «Не звезди, Владик, у нас уже до твоего похищения все нормально зашуршало», – отмахнулся дядя Саша. Они опять сидели все в том же старом доме. С переездом решили подождать, причем не сговариваясь. Переезжать в дом, в котором живет Лилиана, Владу не хотелось. И Касси не напоминала. «Ты просто сначала воспринимал это как должное, потому что сам вместе со всеми всякое налаживал. А потом мы отвлеклись на перевороты всякие, да тебя похитили. Вот и сложилось впечатление, что ты один за всех отдуваешься. А остальные просто ждут, когда ты все на блюде принесешь», — объяснил сосед. «Да ничего у меня такого не сложилось», — возмутился Влад. «Ну да, удивительно, как вы тут все хорошо организовали». «Мы организовали», — поправила Касси. «Ты вообще-то в этом тоже участвовал. Просто окончательно все оформилось, когда ты у светлорожденных прохлаждался». Они еще немного поболтали, а потом дядя Саша засобирался домой. А вот Касси, наоборот, даже не думала уходить. Всю неделю она где-то пропадала. Влад имел счастье встречаться с Демонессой только по утрам, и то, так сказать, в одностороннем порядке. В смысле, он просыпался раньше, и когда уходил, мог только лицезреть эротично раскинувшуюся во сне Демонессу. Сегодня, видно, она закончила наконец свои дела и присоединилась к вечернему чаепитию соседей. А Влад, подстегнутый утренними видами, решил, что хватит маяться. «В конце концов, если ты мне отказала, то и нечего тут каждый день полуголой дрыхнуть. Так что, если что, сама виновата». «Касси, может, вина выпьем? Было бы неплохо немного расслабиться», – спросил он девушку, этак невзначай. «Я тоже хотела предложить. Смотри, что у меня есть. Из отцовских запасов», – прошептала девушка, заговорщицки к нему наклонившись. «Тихая сладость. Вообще-то оно стоит, как моя стремительная. До переделки, конечно. Надеюсь, дорогой папенька не заметит, что она пропала». «Ну ты даешь», — хмыкнул Влад. «Нет, ну тут надо совсем идиотом быть, чтобы не заметить, что дама явно хочет развития отношений. Еще неизвестно, кто кого сейчас будет соблазнять». Влад чувствовал, что пьянеет еще до того, как они вскрыли бутылку. Просто от блеска в глазах сидящей напротив хвостатой барышни. «А Марвин как же? Ой, хрен с ним, плевать на Марвина». Он сходил на кухню за штопором, а когда вернулся, Касси смотрела на него большими испуганными глазами. «Мне пришло письмо из имперской канцелярии», — сказала девушка. «Нас приглашают на аудиенцию к императору». Переговорник девушки вдруг просигналил еще раз. Она уставилась в экран. «Это от отца».